Александр согласился встретиться. Пятый предложил хорошие времена. Сели в углу зала, улыбнулись друг другу, пожали руки. Саша волновался. Все эти дни он думал о журналисте, просматривал его фотографии. Александр радовался, что не вспоминает о Себастьяне. Все его мысли теперь занимал Пятый. «Может сказать ему, что я думаю о нем даже на тренировках?» «Спасибо, что согласились». «В переписке вы оказались вежливее, чем в жизни». «Вам, кажется, нравится в России?» «Мне нравится играть здесь. Вы немного недооценивали меня. Как видите, когда я выхожу на поле, команда не пропускает. Александр, вы же понимаете, что вас выпускают лишь в договорных матчах». Александр не понимал. Эти слова были подобны грому. Не такого разговора он ожидал. Откуда бы ему это знать? Кто мог рассказать? Какие договорные матчи? Все расписано? Да нет, не может этого быть. 4 игры подряд, а штанги? А назначенные пенальти в последней игре? Ведь не мог их форвард специально промазать. Александр замолчал и начал судорожно пролистывать эпизоды 8 таймов. 360 сухих минут. Нет, теперь он не мог принять, что все это произошло с подачи отца. Саша верил, что лишь упорная работа на тренировках позволила ему закрыть лучших нападающих страны. Свой успех он оправдывал быстрой адаптацией и доскональным изучением стиля соперников, но никак не договоренностями вне пределов поля. Саша не верил, что все эти эмоции, эту борьбу можно разыграть. Это же не театр, в конце концов. Наивно полагать, что в стране, где нужно платить за место сына в детском саду или за справку в поликлинике, спорт может быть чистым. Половина результатов здесь решается еще в начале сезона, по итогам предыдущего. «Да что вы мне рассказываете? Я же был на поле. У вас нет ни одного доказательства». И желания обсуждать это, Александр, увы, тоже нет. Это не моя война. Мне бы в своей победить. «Если хотите, я раскопаю вам доказательства. Дайте мне 2 дня, но проще вам спросить у вашего тренера». Саша вновь замолчал. Теперь, покручивая стакан, он вспоминал название пальцев руки во французском языке. «Пус», «Индекс», «Аннюлер», «Орикюлер», «Мажор». Все это ему не нравилось, не за этим он приехал сюда. Теребя салфетку, Александр понимал, что в этот момент злится даже не на Пятого, но на своего отца. В одном из 4 матчей Саша забил свой первый гол и, отмечая его, побежал к центральной трибуне. Теперь, оживляя холодную надменную улыбку отца, Саша, кажется, начинал верить Пятому. «Что вы хотите знать о моем отце?» «Все». «Разве вам мало того, что я переслал?» «В смысле, так это...» «Ну, давайте, соображайте скорее. Вы ведь здесь талантливый журналист». «Вы, а не я». «Зачем вы это делаете?» «Не люблю отца». «Вы не боитесь, что он вычислит вас?» «Я на это надеюсь». «Хорошо. Вы могли бы мне рассказать, как он начинал? А что именно вас интересует?» «Вы помните, как семья переезжает в Москву?» «Да». «В это время они с мамой занимаются отмыванием денег. Через офшоры?» «Через ванную. Что вы имеете в виду?» «То и имею. Отмывали деньги в нашей ванной комнате. В тот год по всей стране, да и не только здесь, но и, к примеру, в Украине, в Чехии и в Польше, происходило огромное количество краж. Воровали банкоматы. Вырывали экскаваторами, взрывали, взламывали, разбивали на части. В момент нападения умные машины заливали банкноты краской. Европа и Россия были завалены грязными деньгами. Десятки химиков со всего бывшего Союза были заняты поиском порошка, с помощью которого можно было отстирать банкноты, не повредив их. Папа первым открыл состав. Это, конечно, не формула Коки, но тоже кое-что. Отстирывали и другие, но, как правило, на купюрах все равно оставались крохотные пятна, которые проявлялись при осмотре в банках. Многих ученых вязали. Папа первым нашел средство, которое отмывало наверняка. Это принесло большой заработок и нужное знакомство. И при этом у него были секты? И секты тоже, да. В тот вечер Александр рассказывает Пятому много лишнего. Сын сдает отца. Со всеми потрохами. Близкие и не очень друзья, важные партнеры, враги и семья. Все серьезные и не особенно имена. Несколько исписанных листов. Круги, стрелки, красные линии. А в какие города ваш отец летает чаще всего? А кто бывает на дне его рождения? Александр отвечает, и пятый не может поверить собственному счастью. В тот вечер журналист отправляет всего лишь одно сообщение – жене. «Господи, милая, ты даже не представляешь, какого я отхватил дурачка». Арина отвечает тремя вопросами, и ночью, под аккомпанемент Земфиры, Антон пересказывает жене все то, что рассказал Александр. Кажется, это последняя ночь, когда журналист находит в себе силы уснуть. Пауза.